плечом, бросал как щепку, простывал и заливал потоком вод, и парусной на клочья рвал. Казалось мне, в моей беде, что в гавань я не доплыву, покой в святой волне, на дне морском склоню главу. Но каждый раз ты шел ко мне, шагая просто по воде, смолкала буря в тишине, страх исчезал, не знаю где. Радостью печаль овладевал душой покой. Сияла вновь лазурью даль, виднелась цель подать рукой. Предвижу бурю впереди, опасен в море путь домой, прошу, Господь, не проходи, как обещал, прибудь со мной. Тогда уверен в этом я, благо успешен будет путь, залог того любовь твоя, а потому со мной прибудь. Тогда уверен.